второсортная. Или не дотянул до планки, которую сам же для себя установил. Как юрист я выслушал много таких исповедей. Большое число деяний, квалифицируемых как преступные, начинались именно с подобных мелочей. Но сам я не исповедовался ни перед кем. Потому что перед кем я мог бы исповедоваться? Как уголовный адвокат, смешное выражение, но вполне подходит для человека, тратящего, как я, большую часть своего времени на защиту людей, которые являются или могут являться преступниками. Я хорошо понимал, чем чревата исповедь. Священник, врач, юрист. Мы все знаем, что на их устах печать, взломать которую бессильна любая пытка. Но почему тогда столько тайн делаются достоянием гласности? Никому ничего не говори. И даже о том, что не говоришь, помалкивай. Таков был мой лозунг последние 20 лет из моих 40. Тем не менее, разве не острая потребность исповедоваться привела меня в Цюрих? И вот я здесь, уверенный, что могу исповедоваться перед швейцарским доктором и полагаю это редкой роскошью. Что происходило затем с моими признаниями? Что я вообще знал о докторе Иоганне фон Галлер? Где она проводила время, когда не сидела передо мной в этой комнате, которую я успел очень хорошо изучить? Откуда она узнавала новости, на которые любила ссылаться? Я начал читать «Die Neue Zürcher Zeitung», чтобы не ударить в грязь лицом. И поначалу мне казалось, что такой необычной газеты я в жизни не видел, но чем дальше, тем я понимал больше, и немецкий мой стал лучше. И, наконец, я решил, что действительно никогда прежде не видел такой необычной газеты. Но теперь вкладывал в эти слова самый похвальный смысл. Посещала ли она концерты? Бывала ли в театре? В кино? Я туда ходил, чтобы отвлечься, нужно ведь было как-то занять вечера. Друзей новых я не завел и не стремился заводить. Это лишь помешало бы ходу анализа, к тому же мне нравился мой холостяцкий досуг. Появляться в театре я стал пораньше. Разглядывал публику, надеясь увидеть доктора. Пешие прогулки начали приводить меня к ее жилью. Может, думал я, сумею встретить ее на пути домой или из дома. Есть ли у нее семья? С кем она дружит? Есть ли у нее знакомые мужчины? Нет ли у нее где-нибудь мужа? А может, она лесбиянка? Эти интеллектуалки. Но нет, что-то говорило мне, это маловероятно. По служебной линии я нередко сталкивалась с парочками пальчик-наперсток, но Иоганна не была похожа ни на пальчик, ни на наперсток. Мало-помалу я стал ловить себя на том, что зацикливаюсь на ней. Я не то чтобы шпионил, не отслеживал каждый ее шаг, скорее ходил кругами в смутной надежде. На что? Означать это могло только одно, и я никак не верил, что способен на такое. Влюбиться в психоаналитика? Что за нелепость? Ну почему нелепость? Разве я слишком стар для любви? Нет, мне шел 41-й год, и наивностью я не страдал. Она зрелая женщина и выглядит довольно моложаво. Я бы дал ей лет 38, но точнее узнать не мог. Кроме наших профессиональных взаимоотношений, никаких препятствий к сближению не существовало. Да и что в конце концов с того, что она меня лечит? Разве доктора и пациенты не влюбляются друг в друга? Вся моя практика недвусмысленно свидетельствовала. Влюбляются. Мое разумное начало пребывало в смятении. Что может выйти из такой любви? Жениться я не хотел, интрижки тоже не хотел. Но я хотел сказать Иоганне фон Галле, что люблю ее. Не сказать этого было нельзя. Ни любовь, ни чих, не замолчишь, как говорила Нетти, когда мне было 17. К следующему сеансу я оделся с особым тщанием и, прежде чем начать, предупредил Иоганну, что должен сообщить ей что-то важное, и сообщил. Мои слова поразили ее в гораздо меньшей степени, чем я этого ожидал, но, с другой стороны, она ведь не юная девушка. «И что теперь делать?» — спросил я. «Полагаю, продолжать, как раньше», — сказала она. Но при этом очень мило улыбнулась. «Не думайте только, что я неблагодарна или что мне безразлично, напротив, это мне льстит. Но вы должны верить, что я откровенна с вами, а потому сразу скажу, что я не удивлена. Нет-нет, своих чувств вы никак не проявили. До сегодняшнего дня я ничего не замечала. Буду совершенно искренней. Понимаете, это часть курса анализа. Очень приятная часть, но не выходящая за профессиональные рамки.